охотит понять, что могло быть иначе, что многое делал не так. Построив высокие стены, себя оградив от измены, но снова хотел перемены, ломал, думал, это пустяк. День за днем наша жизнь, как сквозь пальцы песок. Что было вчера, как легко потерять, что хранить ты не смог, как всегда небо нравила бы эта игра. Все это просто игра. Все знаем на свете, а все вы вчерашние дети. Мечтали о взрослых проблемах, искали свой собственный путь. Вперед без оглядки бежали, боясь, что опять опоздали. Начать все сначала мечтали, время назад не вернуть. День за днем наша жизнь, как сквозь пальцы песок. День за днем не вернуть то, что было вчера. Как легко потерять, что хранить ты не смог. Всегда небо правила мы эта игра. Все это просто игра. Что было вчера, как легко потерять, что хранить.